Эпилог. Софья и Артур. Соня. После откровенного разговора с Артуром прошло 2 месяца. Я уже покинула больничные стены и обустроилась в квартире своего жениха. Тем более наша с папой двушка скоро все-таки уйдет с молотка. Мы решили, так будет лучше. Лучше для всех нас. Свадьба же уже не за горами. Мой любимый сделал мне предложение в день выписки. Он попросил моего лечащего врача подыграть. Я обомлела, когда суровый на первый взгляд мужчина вдруг превратился в мальчишку и взорвал хлопушку, под шум которой в фойе вошел Артур. В белой рубашке, с корзиной розовых пионов, поверх которых лежала коробочка с кольцом. Круглая, блестящая, я боялась ее открыть целую минуту. Возле нас собрался весь медперсонал отделения. Все трепетно вздыхали и ждали, что же дальше. А дальше Артур встал на одно колено и произнес речь. «Моя любимая, моя девочка, мы очень многое пережили вместе и врозь. Потеряли драгоценное время на обиды и ненависть. Хотели забыть друг друга, при этом оставаясь близко. Так близко, что все 3 года я чувствовал твое дыхание, и оно не давало мне умереть. Чувствовал твою любовь повсюду, во взглядах других женщин, в незнакомых людях, с которыми сталкивался каждый божий день. Я чувствовал тебя. И когда Бог снова свел наши пути, я подумал, что больше не буду сидеть в сторонке. Никаких раздумий и сомнений. Ты моя. И всегда ею была. С первой минуты нашего знакомства. Люблю тебя. Выходи за меня». И я сказала «да». 100 раз прокричала это слово, желая скорее обнять и поцеловать будущего мужа. Теперь мы ускоренно готовимся к свадьбе. Церемония должна состояться в ближайшее время. Я не знаю, где она пройдет. Всем занимается хорошая знакомая Артура. Мне лишь остается гадать. Я выйду замуж на одной из яхт Чернышевского или традиционно в ЗАГСе. Самое главное, мы должны успеть до ухода моего папы. Он должен быть рядом в самый счастливый день в моей жизни. Без него я ничего не хочу. Словно прочитав, проникнув в мои мысли на расстоянии, папа выкатывается на просторный балкон с видом на ночной город. Артур сегодня задерживается в офисе, у него серьезный разговор с отцом. А потом пообещал мне заехать за Викусей, чтобы мы наконец определились с моим подвенечным платьем. Оттягивать нельзя, время играет против нас. Хорошо как, теплый ветерок. Папина грудь воспревает, за спиной раскрываются крылья. Выглядит он кошмарно плохо, но я все равно вижу в нем ангела. Да, лето в самом разгаре. Поговорим или молча посидим? Глядит на мерцающие огни. Пап, кто такая тетя Галя? Она ведь не просто твоя любимая медсестра. Этот вопрос мучает меня не один месяц, а с нашей последней встречи с ней плотно оседает в подкорке. Сонюшка. Не надо, пап, скажи как есть. Я тоже еще не совсем оправилась от аварии, но могу потихоньку передвигаться и приближаюсь к папе, беру его за руку, за кость, обтянутую кожей. Она твоя бабушка, моя теща. Я так и знала. Выдыхаю. Точнее, догадывалась. Ты умница. Кашель рвет его легкие на куски. С каждым новым приступом мне кажется, что он выплевывает все свои внутренности. Выходит, мама погибла 5 лет назад. А что случилось до этого? Она ушла от меня, потому что я целыми днями пропадал на работе. А когда появлялся, то тащил всю грязь в семью. Почему меня не взяла с собой? Я не позволил. Пригрозил ей судом, вынудил от тебя отказаться. Сволочь я, Сонь. Думал только о себе. Как я один, что я один. Значит, она не бросала меня? Уточняю достоверный факт. Будто хочу услышать, мама тебя любила и не хотела оставлять. Она любила тебя, а я ее прогнал. И годами сидел на стороже, прерывал всяческие попытки с тобой связаться. Пап? Голос прыгает по натянутым стрункам, качается на самой тонкой. Папа переводит взгляд со светящихся небоскребов на меня. Ты меня ненавидишь? Я люблю тебя, пап. Но я попрошу об одной вещи. Какой? Длинные папины пальцы, дрожа, растирают мою ладонь. Позвони и пригласи тетю Галю на мою свадьбу и передай ей, что я все знаю. Его седые редкие брови мучительно медленно шевелятся. Хорошо. Плоские губы рисуют подобие улыбки. Галина Николаевна всегда мне нравилась. Расскажешь, как она вновь вернулась в твою жизнь? Между нами повисает короткая пауза. Папа вдыхает кислород, а я наслаждаюсь нашим единением. Когда его легкие ненадолго оживают, он просит подкатиться ближе. С каждым днем его голос тише, связки не такие упругие, и порой трудно разобрать цельные предложения. Но сегодня я пойму его, даже если он будет говорить одними глазами.